Глава 11. Погода была на удивление мягкой и баловала солнцем. Камила молча порадовалась этому, поскольку ее спутник явно несерьезно относился к факту, что с декабрем шутки плохи. Его пальто совершенно не подходило для долгих прогулок по заснеженным улицам города. Или Морозов действительно решил, будто является тем самым ледяным принцем, которого она не так давно разглядывала на телефоне. На вид все так и обстояло. Как у него это выходило? Без перчаток и шапки шел, будто не касался дороги. Так легко и беззаботно. Точно не человек. Сотворил что-то с настоящим братом Тоньки и теперь выдает себя за него. Нет, срочно пора остановиться, пока мысли вновь не унесли черт знает куда. Роман едва приметно вздрогнул, вновь улыбаясь, стоило его спутнице посмотреть на него. «Терпи, Морозов, терпи. Завтра будешь при колесах, и твои мучения закончатся. Главное, дожить до этого завтра. Раз уж вызвался прогуляться по городу, то придется довести дело до конца. Пусть и околеет в итоге». Хоть и было холодно, но настроение оставалось приотличным. Совсем недалеко, как он помнил, находилось вполне приличное кафе. Там можно отогреться и от души поболтать. Подстраиваясь под небольшой шаг Камилы, Роман все так же держал ее за руку. Объяснял тем, что не собирался откапывать ее из очередного сугроба, когда она вздумает по неосторожности нырнуть в него. Пришлось Ромашке смириться. Морозов огляделся. Боже, как давно он здесь не был. Принимаясь ностальгировать, Роман указывал то на одно здание, то на другое. Он умудрялся в нескольких предложениях рассказать о каждом столько интересного, что девушка только скептически вздыхала. И кому из них нужен навигатор? Отлично. Роман остановился у перекрестка, придерживая Камилу. «Что отлично?» – не поняла она радости своего спутника. «Три кота до сих пор на месте». Еще более непонятно проговорил Морозов. «О каких котах ты говоришь?» Камила вынуждена была следовать за ним, переходя по зебре скользкую дорогу. «О тех самых, которых не смогла поделить хозяйка кафе, когда название ему придумывала». Роман подвел ее к стеклянной витрине, над которой мерно покачивалась кованая вывеска в виде кошачьих силуэтов. Хвосты их фигурно переплетались, удерживая саму вывеску. Она хотела выбрать одну из кличек своих питомцев в качестве названия, но так и не определилась. Итог ты видишь на вывеске. Заглянем. Ее не спрашивали, видимо, поскольку уже настойчиво и бережно подтолкнули в спину, веля заходить в уютное помещение кафе. Тепло и аромат кофе окутали Камилу, стоило спуститься по нескольким ступенькам в мягко освещенный зал. Тоня не любительница таких заведений, а она не решилась бы заглянуть сюда одна. Да и казалось, что они с Романом забрели в некое параллельное измерение, поскольку столько раз проходила мимо этого здания, но хоть убейте не замечала витрин кафе. Хотя, разве могла себе позволить глазеть по сторонам? Всегда спешила, сжимаясь в единый комок нервов и боясь попасть в очередные неприятности. Не спешить. Был ли прав Роман? Если она сменит ботинки и постарается ходить медленнее и увереннее, то что-нибудь изменится в ее жизни. В этом все волшебство? Все и в самом деле так просто? Стоит попросить у родителей в подарок на день рождения новую обувь. Камилла задумалась на минуту, фантазируя о том, чтобы однажды вместо ботинок увидеть на своих ногах изящные туфли. И не просто туфли. Обязательно на каблуках. Но зачем заставлять родителей тратиться на то, что никогда не наденет? Они больше пригодятся маме, как и красивое платье. Когда они последний раз с отцом куда-нибудь выбирались отдохнуть? Нет, она точно замечталась. Хотя одно наивное желание все-таки исполнилось. И теплая рука, бережно удерживающая ее ладонь, была тому лучшим доказательством. «Ты все еще со мной?» Отвлек ее голос Романа. «Что?» Камила не заметила, как они оказались у свободного столика. В кафе их было с десяток, укрытых клетчатой скатертью и украшенных смешными светильниками в виде сидящего кота, державшего фонарик. Морозов выбрал дальнее место у искусственного камина, где замечательно горели поленья, добавляя помещению кафе большего уюта. Понимая, что привычно увлеклась, уйдя в свои мысли, Камила виновато улыбнулась. «Прошу». Морозов галантным жестом отодвинул для нее стул, предлагая присесть за столик. Затем обошел его и сел на второй свободный стул напротив своей спутницы. «Помнится, здесь когда-то предлагали отличные шоколадные пирожные». Роман прервался, принимая у официантки меню. На голове девушки красовался смешной обруч с аккуратными кошачьими ушками. К немалому удивлению Камиллы, официантка нацепила на голову Рамона похожий обруч, а затем надела такой же Камилле. «Парочкам у нас предлагается скидка», – простодушно пояснила девушка. «А ушки – ваш особый промокод на эту скидку». Официантка удалилась к соседнему столику, за которым счастливо смеялся ребенок, тыча пальцем в их сторону. «Ну, замечательно». Камилла наблюдала за тем, как состроил рожицу Роман, смеша малыша, изображая кота. Предела счастья для мелкого посетителя не было. «Погодите, их посчитали парочкой? Но ведь это...» «Замерзло», — промурлыкал Морозов, глядя теперь на Камиллу аквамариновым взглядом. «Боже, почему они ему так шли, эти нелепые ушки? Почему он такой милый и спокойный? Неужели не слышал слова официантки? Может, проигнорировал, потому что соблазнился скидкой? И что он там спрашивал?» «Что?» — она глядела на него во все глаза. «Замерзла, спрашиваю», — повторил Роман. Издевался или говорил серьезно? Ведь специально усадил ее возле камина, хоть наверняка и околел, пока бродили по городу. Нужно как-то поменяться местами, пока Тонькин братишка не схватил простуду. «Нет», — стараясь улыбаться натуральнее, мотнула головой Камилла. «У меня куртка теплая, мне даже душно. Да, поэтому, если тебе не сложно, мы можем поменяться местами. Боюсь, что раскраснеюсь и буду похожа на помидор». «Врушка», — мягко улыбнулись ей в ответ. «Скажи прямо, что хочешь позаботиться обо мне. Это так мило и трогательно». «Эй!» – смутилась Камилла, прячась за блестевшей обложкой меню. «Я говорю правду». «Осторожно, Пиноккио, иначе твой нос прорвет меню!» Снова подразнил Роман, затем добавил. «В кафе очень тепло, поэтому неважно, где я сижу, в любом случае согреюсь. Но за заботу спасибо». «Вот уж!» – Камилла принялась сосредоточенно изучать меню. Названия пирожных вызвали нервный смешок, и она растерялась, не зная, что выбрать. Пушистый хвост или шоколадные лапки с клубничным кремом? Коты были повсюду. «Так, погоди-ка», – оживился Роман, поднимаясь со стула и доставая телефон. «Что? Что случилось?» – разволновалась Камилла. «Я просто обязан это запечатлеть». Он подошел к девушке и склонился к ее голове, выставляя вперед руку с мобильником. «Что? Ты собрался фотографировать? Серьезно?» «Угу», – довольно кивнул Роман. «Как истинная парочка, мы просто обязаны это сделать». «Но это же...» Камилла повернулась к нему слишком поздно, спохватываясь, когда их лица оказались так близко друг от друга. «Неправда?» «Что неправда?» Невинно поинтересовался Морозов, шутя потерся носом о ее нос и вновь повернул голову, включая камеру на телефоне. «Улыбаемся». «Улыбаться?» Она забыла, что нужно дышать, едва заставляя губы двигаться. Да что же с ней происходило? Роман наверняка сочтет чокнутой, если она сейчас не успокоится. Нет-нет, он никогда не должен узнать, что был первым, кто держал ее за руку. Ведь папа не в счет, и был первым, кто касался ее вот так, просто будто они и правда были настоящей парочкой. Он действительно талантливый актер. Вот только как бы не забыть об этом? Она обязательно напомнит себе, что это просто шутка, когда-нибудь поздним вечером дома, спрятавшись под одеялом в собственной комнате. А сейчас позволит себе немного поддаться этой игре. «Еще раз?» – прозвучал голос Романа у ее уха, вынуждая вздрогнуть. «Не прячься за этим меню, оставь его на столе». Он сделал еще несколько снимков, нарочно смеша Камиллу, чтобы хоть один кадр мог запечатлеть ее улыбку. Оставшись довольным итогом, Морозов вернулся на свое место. «Я потом сброшу тебе на телефон», – предупредил он. «Только никому не показывай», – потребовала Камилла. «Никому, никому». Роман что-то невнятное проворчал в ответ, отвлекаясь на подошедшую официантку. Они определились с заказом, достаточно быстро получая его. Камилла с удовольствием поглядывала на выбранное пирожное. Оно и в самом деле походило на кошачью лапку, украшенную розовым кремом. Аромат шоколада был чудесен, как и кофе, а чашку, с которым Роман сейчас грел руки. «Почему ты выбрал изучение иностранных языков?» – спросил он, отпивая горячий напиток. «В этом есть какая-то магия». Камилла попробовала на вкус пирожное. Удовольствие скрыть не смогла, оставляя довольным своего собеседника. «Магия? «Поделись, в чем же она для тебя?» – попросил Морозов. «Все остальные слышат непонятный набор звуков, а для тебя он складывается в слова, в историю, обретает смысл. Это волшебство. Поэтому и нравилось еще со школы. Кроме английского, я хочу изучить еще итальянский и французский». «Однажды рискнув, ты можешь оставаться счастливым всю жизнь», — на почти безупречно французском проговорил Роман. «Каждый раз, когда я сомневаюсь, повторяю про себя эти слова. Они для меня тоже как своеобразная магия».